Беатрис. Книжная лавка. Когда дела требовали присутствия при дворце в столице, Беатрис отправлялась на прогулки по городу. Кучер и лакей с каретой следовали на небольшом расстоянии, охраняя госпожу и потакая ее капризу. На набережной в старом городе Беатрис заметила небольшую книжную лавку и зашла в нее. Звякнул колокольчик, из комнатки за прилавком показался юркий старичок. Он хитро посмотрел на Беатрис и поклонился. «Чего изволит моя госпожа?» Беатрис рассматривала прилавок. На полке позади старичка она увидела тетрадь в бархатном переплете, почти такую, как когда-то ей подарил Бенедикт. Только вместо феникса на обложке была райская птица с огненно-золотым хвостом. «Какая красота!» Беатрис указала на тетрадь. «Когда-то у меня была похожая». «Да?» «Эту тетрадь сделал тот же мастер, но на той, кажется, была птица Феникс». «Именно она». Беатрис и старичок обменялись понимающими взглядами. «Я покупаю эту тетрадь». «Да», — задумчиво протянул старичок. «Покупатель той тетради иногда бывает у меня. Мы ведем один крайне интересный, нескончаемый спор. Я разыскиваю для него редкие книги». «Как интересно». Беатрис пристально смотрела на него. «Может, что-то еще?» «Пожалуй, да. Мне нужна бумага, плотная и дорогая». «Конечно, сию минуту». Беатрис покинула магазинчик довольная. Она поспешила домой, но по пути заглянула в лавку, торгующую товарами для рукоделия. Беатрис приобрела небольшой кусок черного бархата, несколько мотков золотых и серебряных нитей. Крис порадовался отличному настроению хозяйки и с любопытством наблюдал, как она натягивает черный бархат на пяльцы. Почему-то кот очень любил этот процесс. Дни напролет Рудольф был во дворце, Беатрис с головой погрузилась в работу, а потому уже через две недели снова посетила книжную лавку. Старичок встретил ее приветливо, предложил несколько хороших книг, редкий сорт пищи бумаги. «Могу я попросить вас о небольшой услуге?» «Безусловно, моя госпожа». «Один из ваших постоянных покупателей, ваш замечательный собеседник, как-то оставил одну вещицу. Могу я через вас вернуть ее хозяину?» «О, буду рад вернуть потерянное». Беатрис протянула ему небольшой сверток. «Как раз на днях я получил для него редкую книгу». Беатрис одарила его очаровательной улыбкой, позвала слугу, чтобы он взял покупки, и довольная покинула лавку.